Саски! — крикнул он. Однако друга нигде не было, но тут раздался жуткий смех. Ха-ха-ха-ха-хах! Показалась рука, опирающаяся о землю, а затем и брюнет, у которого не было половины черепной коробки. «Мы должны сдохнуть!» — кричал он, а затем всадил себе кунай прямо в глаз, выкалывая шаринган, но тот не остановился и начал углублять кунай все глубже и глубже. Оттуда лилась кровь, а с другой стороны был виден мозг, который пульсировал, и оттуда текла какая-то жидкость. «Они идут!» — уже тихо проговорил Учиха, упал на колени, затем и вовсе поцеловался с землей. Кунай пробил черепную коробку и лезвием вышел наружу. Узумаки весь дрожал от страха, еще одна смерть настигла его, его лучший друг мертв, но тут, переборов весь этот ужас, блондин кинулся к умершему. «Саске, твою мать, Саске, очнись!» Наруто понимал, что это бесполезно, но все же, да что же это за дерьмо-то такое? Плюхнулся он на заднюю точку и возвел очи к небу. «Что за?» Весь небосвод был темно-алого цвета. «Сделай нас единым!» Это был голос Саски. «Какого?» Начал ползти от друга блондин. «Этого не может быть!» Но тут Саски кинулся на друга, а его челюсть изменилась, появились непонятные клыки, да и появился второй ряд зубов. Шиноби попытался пропитать тело чакрой, но ничего не вышло. Чакры будто вообще не было. Мертвец кинулся на живого, пытаясь его укусить. Но тут Наруто воткнул кунай в шею Учихи, но ничего не вышло, он все продолжал наступать, поэтому пришлось резать шею с помощью куная, который воткнул голубоглазый. Кровь падала на лицо, застилая глаза, попадая в рот, нос, уши. Поэтому пришлось полагаться лишь на инстинкты. И вот уже шея друга была разрублена. Скинув с себя тело, оборонявшийся отполз куда подальше, вытирая свое лицо. Но тут же заметил, что тело Саски все еще живо и ползет, и Наруто. Глаза расширились в ужасе, но тут, взяв себя в руки, блондин вскочил на ноги и побежал, оборачиваясь. Но тут заметил, как из всего тела стали выходить какие-то щупальца, разрывая все тело, кишки вырывались наружу, и тут же тело поползло на бешеной скорости, поэтому Узумаки не смог убежать. «Отстань от меня!» Это был крик, нет, даже ор. Шиноби паниковал. Тут он достал катану друга из чехла и начал расчленять тело, пока от него не осталось мелких кусочков. Весь трясясь, весь в крови, он упал на колени и заорал. «Что за хуйня?» Но этот крик отнял у него все силы. Но это не все, что его ждало. «Наруто», голос был жутким, осипшим, но будто затуманенным. «Курама», блондин сильно испугался. «Сделай нас единым». Подсознание Наруто, Курама, блондин стоял перед своим другом, с которым начали происходить странные метаморфозы. Он стал увеличиваться в размерах, с его хвостов стала спадать шерсть, и из них стали вылезать щупальца, мерзкие щупальца, все в крови, сами они были со штыками. Ребра вылезли наружу, живот разорвался надвое, и оттуда вылезли пару лап, вместе с щупальцами, морда тоже потерпела изменения, появился второй ряд зубов, а на шее появились маленькие штыки. Курама, у Наруто уже тряслись колени. Арх! Жуткий бас наполнил подсознание. «Сделай нас единым!» И тут же кинулся на него, чтобы сожрать. Узумаки ничего не мог сделать, у него не было чакры, поэтому он не мог отпрыгнуть в сторону. «Вот и конец», — подумал он перед тем, как его проглотил девятихвостый. «В желудке лиса. Умф, я умер», — думал про себя голубоглазый. «Тогда почему тут так воняет?» Он открыл глаза и обнаружил, что находится внутри какой-то розовой субстанции. Это было похоже на туннель, однако из органики и плоти, но из этих стен торчали штыки. Блондин изъял катану Саски и сжал ее покрепче. «Так, и что теперь?» Но не успел он подумать, как тут же на него кинулось нечто. Это было похоже на многоножку, однако она была мерза. По всему телу были усики, штыри, когти. Она была усеяна всем, чтобы разорвать Узумаки, а сама была очень длинная и двигалась, как змея. «Бежать!» Он попытался подать чакру в ноги, чтобы передвигаться быстрее, но ничего не вышло, поэтому пришлось бежать с обычной скоростью. Однако пока он бежал, то оборачивался на это чудище. Оно приближалось с каждым поворотом головы, но тут он упал в разлом. На одних рефлексах он сумел затормозить, всадив катану в стенки желудка. Но тут он заметил, как многоножка обнаружила его и поползла прямо по стенке желудка, на которой он висел. Да что же это за хуйня? Чудище приближалось, а Узумаки не знал, что делать, и вот уже монстр был прямо над блондином. Чтобы сожрать его, выхода не было. Шиноби вытянул катану и отправился в бездну, но тут он провалился в какую-то жидкую субстанцию, которая текла с бешеной скоростью. Он обрушился в какой-то поток, он очутился под этой жижей, двигаясь в неизвестном направлении, но тут он попал в какой-то клапан, где что-то то впускало, то выпускало воду. Он чувствовал, как у него кончался воздух, а единственный выход – три другие клапана, которые всасывали эту жидкость. Недолго думая, он направился к одной из них, но тут та же многоножка приплыла за ним. Блять, дело приобрело скверный оборот, воздух кончается. Он ускорился, чтобы попасть в один из клапанов, но тут щупальце схватило его, не давая исполнить задуманное. Он отрубил это щупальце, но тут на него накинулась эта тварь, ничего не оставалось. Он выставил катану перед собой, та напрыгнула прямо на нее и перестала двигаться. Фух, пронесло. Но рано радоваться, она снова начала двигаться, пытаясь проткнуть шиноби хвостом. Блондину пришлось быстро двигать к одному из трех клапанов, но при этом держал существо на расстоянии. Тут вышло все, и он залетел в один из трех клапанов. При том, что клапан зажал чудище и разделил тварь пополам, еще один поток жижи, и его выбрасывает на новую локацию. Однако герой еще не мог понять этого, так как пытался откашляться, но когда пришел в норму, то заметил, что находится возле сердца, так как это было именно оно, но тут огромная клешня воткнулась прямо перед лицом голубоглазого. Да сколько можно? Он поднял голову и увидел еще более чудную зверушку. Это было огромное нечто, состоящее из субстанций, а точнее переделанных людей, ведь сами клешни были из них. Огромная харя, с острыми зубами, была на все тело, а наверху были пару сиамов с клешнями. Та сразу попыталась его сожрать, но Узумаки успел отпрыгнуть. «Вы заебали пытаться сожрать меня!» Он тут же отрубил одну из конечностей, поэтому тварь завалилась. Наруто запрыгнул на нее и стал рубить, кромсать. Он бил безжалостно, словно умалишенный. Он кричал и рубил эту тварь, рубил за все то, что он пережил за сраные 20 минут. За сраные 20 минут все пошло к хуям под хвост. Тварь уже давно сдохла, но он продолжал кромсать ее. Когда же он успокоился, то пошел к сердцу. Гниль. Он со всей дури зашвырнул катану прямо в объект прицеливания, она прошла насквозь, орган остановился, и тут он почувствовал гул, будто что-то пыталось прорваться сквозь плоть. Спустя несколько секунд Наруто заметил, как когти лиса разрывали самого себя, пытаясь достать сердце. Когда это было исполнено, огромная лапа вытащила орган из жала, повсюду была кровь, а затем огромная встряска. Спустя несколько минут Узумаки выбрался из Курамы, при этом не забыв захватить свою катану, которая досталась от друга. Эн подошел к морде друга. «Прости, брат», но тут пасть открылась и снова попыталась сожрать блондина. Тот успел отскочить, однако лис успел зацепить руку шиноби, образовалась рваная рана, а девятихвостый перестал существовать. «Черт, нужно спешить в Коноху». Несколько часов спустя Наруто уже успел перевязать руку и уже подходил к родному селению, однако он чувствовал, что рука сильно зудела, а боль была невыносимой. Но тут начали виднеться ворота деревни. Тут он заметил, что впереди какой-то силуэт, но присмотревшись, он заметил, что это уже давно не человек, а некроморф. Черт, эта дрянь и сюда добралась. Но тут его подкосило, и он начал терять сознание, но перед этим успел заметить еще один силуэт. Вот и конец. Примечание к части. 1. Наруто зомби. https://linus.tips.somma.inu.plats.profile.pht281763png. 2. Курама некроморф. https://netqob28naruto29full1206050jpg. 3. Многоножка. http://imagine.oil.shots.com/features/2012-5052/1,357,779,522.jpg. 4. Хрень какая-то. http://3bpblogspot.com/2.0.svafts.gq86mbgaa.5ckkvxlj9w1906.diatspot.jpg. Это была последняя глава. Автор уходит в отставку. Глава 47. Ответ скрыт в прошлом. Часть 2. Глава 48. Ответ скрыт в прошлом. Часть 2. Моя голова. Наруто очнулся, но тут же вскочил с места, так как вспомнил, при каких обстоятельствах он отключился. Но тут он обнаружил, что находится в какой-то комнате, которую освещала лишь одна свеча. Комнатка была маленькой, кровать, на которой лежал сам блондин, стул, что стоял рядом с кроватью, до тумбочка, где лежали лекарства. Осмотрев себя, он обнаружил, что торс оголен, а рука, где его укусил Кьюби, перевязана. Но это не все. Также он заметил, что рука после локтя начинает чернеть. Но тут в комнату кто-то вошел. Из-за того, что в комнате было темно, он не смог ее должным образом разглядеть. «Очнулся?» – спросила она. «Да, а ты?» В голове было столько вопросов, поэтому парень завис. «Дженни». Единственное, что она ответила. «Наруто Узумаки». Решил представиться он в ответ. «А фамилия у тебя?» «Послушай». Тут она попала в поле действия свечи, поэтому блондин сумел разглядеть ее. Красноволосая с синими глазами, аристократические черты лица. Одета в обтягивающий черный костюм, белый шарф на шее и зеленый пояс. Она была красавицей, что скажешь, но Узумаки пока было интересно другое. «Я ничего не помню, да и Джен не мое не настоящее имя, я это придумала. Когда проснулась, то этот ужас творился вокруг, я проходила мимо деревушки, и в этот момент подобрала тебя», — ответила девушка. «Мы сейчас в каком-то заброшенном домике, так а почему ты не отвела меня в дерев?» Но тут он вспомнил, что он увидел перед тем, как потерять сознание. Там все мертвы. Сам он сделал вывод. Именно, заражены все, без исключения, все потеряли голову, кроме нас с тобой, заключила она. Но должен был еще кто-то выжить, я обязан проверить. Он попытался подняться, но тело не слушалось. Твою ж, у тебя истощение, ты пролежал без сознания несколько дней, заявила она. Я думала, что ты превратишься в эту тварь, как другой шиноби твоей деревни. Не понял, удивился парень. Какой еще другой? У него была такая же повязка, как у тебя. Он озверел, и мне пришлось убить его. Тут она встала и подошла к другой двери. Открыв ее, она показала, что там лежал труп. Какаши, заметил он своего учителя. Но ведь он не превратился. Ты могла его спасти. Начал он бунтовать. Тебя ждет тоже. Она указала на руку. Тут блондин резко спрятал ее под одеяло. Ты жестока, приуныл шиноби. Значит, его тоже цапнули. Да, я его подобрала, как и тебя. Но у него с головой было что-то не так. Он все время гонялся за какой-то Рин. Хотя нигде не было никого, кроме нас троих. Он вечно что-то скреб на двери. Тут она поднесла свечу, и на дереве были следы крови. Было видно, что все это скребли ногтями. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Смотря на весь этот ужас, Наруто вспомнил, что происходило до того, как он потерял сознание. «Это моя вина. О чем ты?» Тут уже удивилась девушка, хотя парень сделал вывод, что это непробиваемый танк. Спустя 15 минут, вот так все и вышло. Пересказал он все то, что происходило с ним. Но самое главное, что этот мужик, который дал нам свиток с координатами, знал, что произойдет, если мы найдем этот обелиск. «Ублюдок!» Ударил он по кровати. «Мы должны найти его». Но тут Узумаки схватился за голову. «Меня найти, говоришь?» Тут прямо в комнате появился Джуби, точнее его маленькая версия. «Как?» Парня объял ужас, но тот успел схватить катану, которая была возле тумбочки. «Ты же мертв!» «Ха-ха-ха, как глупо!» Заявил монстр. «Нельзя убить бога!» «Но да ладно!» Тут он превратился в того человека. «Ты тот, кто нам дал этот документ!» Узнал он того прохожего. «Ха-ха-ха-хах, бля, а это того стоило!» «Но знаешь, я поражен, думал, что все сразу обратятся, но ты единственный, кто справился, и я удивлен, как ты до сих пор не догадался», — заявил мужчина. «О чем ты?» — закричал парень, пропустив мимо ушей кое-что. «Ладно, раз уж ты справился, значит, первая стадия удалась, тогда пришло время поиграть. Твоей первой задачей будет добраться до того места, где все началось». И тут же демон исчез. «Джу-у-у-у-би!» — заорал шиноби. «Наруто!» Уже испугалась девушка, но тот не реагировал. «Наруто, а?» Обратил он на нее внимание. «Что с тобой? Неужели и ты превращаешься?» В первый раз девушка чуть ли не заплакала. «Прошу, не оставляй меня. Кто такой Джуби? Ты не видела его?» Удивился блондин. «Кого?» Но тут послышался грохот, будто что-то упало. Оба сразу повернулись к двери, ожидая, что же произойдет. Парень показал пальцем возле губ, чтобы та вела себя тише. Шиноби встал с кровати и направился к двери, чуть-чуть приоткрыв ее. Он заметил темный силуэт, который бродил по коридору. Это был некроморф. Парня объял страх, но все же сохранял себя в руках. Но тут монстр резко посмотрел на дверь, где находились ребята. Парень резко закрыл ее, но не издав ни единого звука, потом начал прислушиваться и еще крепче сжимать катану. Он решил еще раз попытаться открыть дверь, но тут огромная клешня пробила дерево. «Бежим!» Он схватил девушку за руку и сиганул в окно вместе с ней, разбив окно собой. Он получил мелкие порезы по всему телу, в полете он схватил девушку на руку, однако приземление вышло менее удачным. Когда блондин приземлялся на ноги, то случайно подвернул одну из них. «Черт, я забыл, что у меня больше нет чакры». Но тут их начали окружать другие морфы. «Беги!» Девушка побежала, а за ней вслед поковылял блондин. «Хорошо, что они не быстрые». Но не тут-то было. Тварь с туловищем человека, однако сзади был хвост, с одного прыжка повалила парня, дабы полакомиться им. Но тут он отсек ей голову, но та продолжала наступать и пытаться пробить голову парня своим хвостом. «Да свали ты с меня уже наконец!» Он отпихнул тварь и отрубил ей половину туловища, но тут сзади его укусил обычный некроморф прямо в спину. «Ах ты сука!» Он с разворота ударил его ногой. «Наруто!» Дженни схватила парня за руку и они побежали. «Где-то в лесу. Ты ранен!» Показала она на спину блондина. «Главное, оторвались!» А сам присел возле дерева. «Неужели ты не устала? Мы где-то час на полной скорости бежали, чтобы оторваться. Что сказать, слабачик ты!» — пошутила она. «Ну хоть настрой веселый!» — тоже улыбнулся Шиноби. «Так не расскажешь, кого ты видел!» — присела она рядом. Это был Джуби, Десятихвосты, однако он был в теле человека, и он говорил: «Этого просто не может быть, мы запечатали его на войне». Начал было парень: «Да это он тот, кто дал нам свиток, я ни черта не понимаю, но знаю, что нам нужно идти туда, где все началось». Попытался встать парень. «Ты про тот обелиск?» — уточнила она. «Именно». Он подал руку даме, та взяла ее. «Ты не обязана со мной идти, но мне нужно все исправить». «Ха, да ты же помрешь без меня». Ему отказали. «Тогда вперед, место раскопок, твою мать». Когда команда пришла к месту, но обнаружила, что вокруг обелиска вертится до хрена морфов. «Обложили, смотри внимательнее», — сказала она. Но тут парень схватился за плечо, его объяла сильная боль. «Наруто, тише, я с тобой, мы вместе, успокойся», — заявила она. «Да, кха, да, я в норме», — оклемался парень. «Так что ты там говорила? Смотри, они не могут подойти к нему вплотную, будто что-то мешает им». А ведь действительно, все морфы стояли радиусом метров 15 от реликвии. «Ну тогда». Он тут же спрыгнул вниз. «Блядь, нога», — ему было очень больно, однако продолжал спуск. «Жди здесь, я скоро». Как только он встал на ровную поверхность, то заметил, что все морфы были черного цвета. «Эволюционируют?» — спросил он сам себя. «Эй, петушки!» — позвал он всех, монстры повернулись к нему. Он думал, что они медленные, но тут на него сразу бросились все, без исключения, причем на большой скорости. «Бля!» — побежал он на всей доступной скорости, нарезая круг. Больше сотни некрогонялись за ним, пока один из них снова не порезал спину Шиноби. Тот успел лишь прыгнуть, затем быстро повернуться и достать катану. Тут морф остановился прямо перед лицом блондина. «Эр-эр-эр-эр», — рычал монстр. Но тут парень повернулся и увидел, что находится прямо возле обелиска. «Ебать, свезло». Тут он стал и начал подходить к тотему, при этом не забывая поглядывать назад. «Что же ты такое?» — он прикоснулся к нему. «Неизвестно где». Наруто очутился в каком-то непонятном месте, все небо было красным, а вокруг него было несколько лун, когда сам он находился на каком-то возвышении, а вдали виднелся обелиск. «Спаси нас!» — тысяча голосов заговорили в пространстве. «Кто здесь?» — начал он оглядываться. «Мы». Опять непонятно. Но тут луны начали разрушаться и трансформировать в жутких существ. «Что за?» Картина была ужасающая. «Вначале мы были лишь разрушителями, но потом поняли свою ошибку», — заговорили они хором. «Мы лишь пожирали, но не созидали. Однако после мы стали заселять землю существами, дабы поддерживать баланс, но было поздно, один человек поработил нас, он лишил нас всего, мы стали его рабами, а впоследствии вовсе исчезли из мира, он генерировал нашу силу, он стал богом, ты должен спасти нас, спасти всех». Но тут огромный человек появился и с одного хлопка разрушил все луны, а Узумаки выкинуло из пространства. «Реальный мир, кха, кха». Парень начал схаркивать кровь. Что это было? Его всего трясло. «Правда». Тут снова появился этот человек. «Да кто ты такой?» — закричал Шиноби. «О, ха-хах, рано тебе все это знать, но я скажу тебе, куда идти дальше». Тут Наруто снова лег на землю от сильной головной боли. «Если доберешься туда, то узнаешь правду». И тут он исчез. «И как мне прорываться сквозь все это?» — думал блондин. «Твоя сила не исчезла, она лишь обрела свою истинную форму, используй ее». Наруто не понимал, о чем говорят эти голоса, но тут до него дошло. Он вспомнил, что при использовании сен-чакры, во время войны, когда Десятихвостый пробудился, то заметил, что Джубе находится всюду. Он неизмерим, он будто и есть сама чакра, сам мир. Неужели? Блондин сел в позу лотоса, и тут же начал чувствовать чакру, однако она была другая, испорченная, если можно так сказать. Тут он открыл глаза, и они были черными, а сам он схватился за голову и начал биться в конвульсиях. Спустя минуту он перестал так делать, ибо он отказывается это повторять. Эр-эр-эр-эр-эр. Его объяла черная чакра, а сам он будто не соображал. Тут он бросился на первого попавшегося морфа и разорвал его на части, а после начал жрать его. Остальные кинулись на него, но тот просто с нечеловеческой силой начал рвать и метать всех подряд, пока не послышался огромный гул. Огромный червь появился из-под земли и тут же бросился на Наруто, дабы сожрать его, но Шиноби успел подпрыгнуть и сложить серию печатей, создав огромный черный рассенсюрикен, который запустил в тварь. Та успела скрыться под землю, однако ее хвост попал в эпицентр взрыва, поэтому его распидоросило в пух и прах, а сама тварь закричала под землей. Затем Узумаки ускорился с помощью чакры и со всей силы врезался в землю. Произошло землетрясение, которое заставило тварь выйти наружу. Она тут же схватила своими щупальцами парня и сожрала его, затем вовсе ушла под землю. Но тут раздался огромный взрыв, вся почва взмыла в воздух вместе с внутренностями твари, а сам Узумаки приземлился как ни в чем не бывало, а затем зарычал на все поле боя. Арк! Но тут он отключился. Несколько часов спустя. Наруто, вставай, нам пора уходить. Это была Дженни, которая трясла парня. А, что? У Узумаки жутко болела голова. Через плечо. Бежим. Их уже начали окружать некроморфы, но блондин нашел в себе силы, встал и побежал. Они бежали несколько часов, пока не решили притормозить и развести костер. Когда все необходимое было выполнено, то парочка села, дабы все обдумать. Что ты выяснил? Начала она расспрос. Молочева, но похоже, нужные нам ответы недалеко. Не спрашивай, откуда я это знаю, но уверен, что там мы найдем все необходимое. Ответил парень. Я уж думала, что останусь одна. Тут она заплакала. Ты так долго не приходил в себя, я уже начала думать, что ты проснешься этой тварью. Не будет такого. Он приобнял ее. Я не оставлю тебя, успокойся, надеюсь. Но тут она впилась ему в губы. Ты чего? Удивился он. Прошу, мне это нужно. Я хочу стать едино с тобой. Тут она снова накинулась на него и стала расстегивать куртку. Шиноби понял, что ее уже через край переполняют эмоции, как и его, поэтому обоим нужна была разрядка. Парень тоже не стал мешкать и схватил девушку за грудь, начав массировать ее через кофту, при этом не прекращая поцелуй. Потом он решил повалить ее на землю, одной рукой стал облокачиваться о землю, а второй начал играться между ног. С губ девушки сорвался стон, поэтому она укусила парня за губы. Тут она начала привставать и избавила Узумаки от ненужного на данный момент верха, а Наруто в свою очередь пытался разораться с этой веселой конструкцией ее одеяния. Девушка поняла, что парень скоро окончательно зайдет в тупик, поэтому улыбнулась, сняла шарф, который скрывал застежки на плече, она расстегнула их, сама привстала и начала медленно снимать с себя свой костюм, при этом лаская свою грудь, проводя пальцем меж губ. Все это дико заводило. Тут она нагнулась, дабы снять низ, груди девушки оказались прямо перед лицом парня, тот сразу вцепился в них и начал сосать соски, девушка снова начала стонать, он повалил ее, осыпая ее тело поцелуями, спускаясь все ниже и ниже. Но перед самым сокровенным он остановился, снял окончательно ее одеяние, а затем перевернул на живот. Он пару раз шлепнул ее по попке, то и это нравилось, и каждый удар сопровождался стоном. Затем Шиноби схватил ее задницу и приподнял, заставив партнершу встать на четвереньки. Он впился губами в губы, если можно так сказать, начав вылизывать все соки девушки, что успели вытечь, играясь с ее клитором, а пальцами водил туда-обратно. Девушка не выдерживала и сама массировала свою грудь, играясь с сосками. Тут парень отстранился от нее и спустил штанцы, являя миру, о боже, членикс. Мистер Паддингтон стал наяривать круговые движения возле пизденки девушки, что дарило обоим блаженство. Вот уже хреновина была смазана достаточно для продолжения, и тут парень вошел в девушку. Сперва движения были слабыми, но потом темп ускорялся, заставив девушку припасть лицом к земле и с силой сжимать траву на земле, а сама стонала, как последняя шлюшка. Так и продолжали ребята во всех различных позах. Имейте совесть, люди, это экшенфик, а не порнофик, да и недавно порево было, поэтому скажу так, трахались они четенько, парень кончил, она тоже. Все хорошо, оба легли на землю, но тут на них напали некроморфы, обрушив весь романтический момент, ибо нехуй орать в лесу, где дохрена монстров, и развели тут стыдобу, надо ж было проучить. Те успели подобрать одежду и кинулись прочь оттуда. Пока ребята бежали, тот Джен не успела заметить, что вся спина Узумаки стала черной, и были видны жуткие гнойники, правда, она промолчала. Надо перегруппироваться. Возле храма. Как вы думаете, что это за храм? Именно это тот храм, где сейчас находится главный Наруто фанфика. Интересно, не правда ли? И сейчас будет дикий баян. Совпадение? Не думаю. Но вы еще поохуевайте с сюжета, не бойтесь. Вот уже ребятки подходят к лестнице храма. Какое интересное строение, почему оно не обозначено на карте? Спросила Дженни. Даже не представляю, но тут они добрались до самой верхушки. Тебе не кажется странным, что мы не встретили ни одного морфа? Спросила она. Это меня сейчас больше всего напрягает, если честно. Как только они прошли сквозь портал, тут за ними закрылась дверь, точнее плита опустилась за ними. Значит, ни шагу назад. Он подобрал факел и поджег его. Пока они шли по коридорам, то не встречали ни одного морфа, но тут они добрались до того зала, где Наруто Брюнет обнаружил обелиск. Тот также стоял без изменений, но тут из-за него вышел тот мужчина. Добрался-таки. Ну что ж, пора тебе раскрыть тайну, ты заслужил. Он щелкнул пальцами, и плита, что находилась за ним, начала подниматься. Правда, выживи для этого. Тут он снова щелкнул пальцами, сзади послышались рыки, тут появилось 5 тварей, которые тут же кинулись на ребят. Наруто отсек голову одному из них и тут же поперечный удар для туловища, тварь упала, но тут же начала восстанавливаться, через несколько секунд некроморф стоял невредим. Да вы шутите, бежим. Они забежали внутрь, пока они бежали по коридору, то успели свернуть, монстры пробежали мимо, фух, вроде оторвались. Наруто. Голос девушки был странным. А, но тут парень повернулся. Какого? Их взору предстали металлические конструкции, будто они находились внутри какого-то корабля. Они пошли дальше, трогая перила, все было из металла, холодное, жуткое. Они пошли дальше исследовать это место. Чем дальше они шли, тем больше удивлялись. Какие-то панели, которые светились, двери, которые открываются одним касанием, механизмы, непонятные конструкции, лифты, все это было дико для них, но тут, когда они вышли из лифта, то перед ими предстала картина. Через окно они увидели огромный обелиск, размером с 20-этажный дом, а внизу были тысячи маленьких обелисков. Да что же это, черт возьми, но Дженни ему ничего не ответила. Идем дальше. Он взял ее за руку. Те двигались дальше по коридорам, но тут они заметили одну из тварей, они спрятались за углом. «Черт», — сказал он шепотом, — «воспользуйся той силой», — сказала она, — «не могу, иначе потеряю контроль». Тут он достал один из кунаев и кинул его в противоположную от них сторону. Послышался металлический гул. Некроморф сразу обратил на это внимание и побежал в сторону шума. Тот пробежал мимо них, а команда прошмыгнула мимо него. Тут еще одна дверь открылась, и им предстал огромный зал, где в центре была какая-то панель. Ребята тут же подошли к ней. Наруто коснулся ее, и тут же появилась какая-то размытая голограмма, но она была повреждена, поэтому разобрать что-то было невозможно. Внимание! Айзек Клар! Колонии захватили разум. Спасайтесь! Были жуткие помехи, но таки смогли что-то разобрать. Поздравляю! Хлопал мужчина. Ты смог добраться. Рядом с ним стояли те твари, но не нападали. Так тебя зовут, Айзек? Спросил Шиноби. Бинго! Язвил тот. Наруто. Тут девушка начала мутировать. «Сделай нас единым». Она схватила кунай и попыталась выколоть парню глаз. «А-а-а-а!» — кричала она, но тут щелчок пальцами. И оказалось, что Узумаки сам держит кунай возле своего глаза. «Ты разочаровал меня, я думал, что ты не поддашься на это, но, видимо, эта сила слишком велика для тебя. Что ж, ты тут сдохнешь, а я начну эксперимент по новой». Он уже собрался уходить. «Да кто ты такой, мать твою?» — уже закричал блондин. «Я... Джуби Айзек Кларк, звай меня как хочешь, все равно ты тут сдохнешь, мне как-то по барабану, тебе не понять того, что я задумал, ты лишь подопытный кролик, а я ученый, так и будь добр перестать действовать мне на нервы». Тут он щелкнул пальцами, и твари кинулись на парня. «Развлекайся». Это были последние его слова, перед тем, как он исчез. А твари тут же обложили парня, но тут его рука превратилась в клешню, а из спины вышли пару щупалец, которыми он разбросал врагов и тут же ринулся прочь оттуда. Его одолевала слабость, рассудок покидал его, но вот он добрался до лифта. «Так Джен не была плодом моего воображения, получается, это я убил Какаши. Простите, сенси. Нет, я не сдохну здесь. Не так, черт, сука». Но тут двери лифта раскрылись, и на Наруто бросилось несколько некроморфов, которые сразу стали жрать его. «Отвалите от меня». Он отпихнул их, а затем разрубил клешней. Он бежал, бежал без оглядки, пока вновь не оказался в том зале, где стоял обелиск. Перед выходом стояли 1000 некроморфов. «Твою мать!» Он упал на колени. «Похоже, конец. Именно Наруто». Тут рядом оказалась голая Дженни. «Сделай нас единым». Она попыталась поцеловать его, но тут белый свет заполнил пространство, все морфы исчезли. «Что за?» Глаза болели из-за сильного света. «Ты не должен так помереть, ты должен помочь самому себе», — заговорил женский приятный голос. «О чем ты?» — спросил Узумаки. «Я не жилец. Это правда, но ты сможешь помочь себе потом. Используй силу и впитайся в этот обелиск». Тут свет прекратился и исчез, а Узумаки собрал последние силы и сел в позу лотоса. «Ну раз так, выхода все равно нет». Он впитал сен-чакру, чувствуя, как разум покидает его, но собрав волю в кулак, он коснулся обелиска. Тут свет окутал комнату, а затем Наруто исчез. «Настоящее. Что ты этим хочешь сказать?» Панка охватила паника. «Ты не первый Наруто и даже не второй. После сотни я сбился с счету», — ответил зомби Наруто. «Что, блять?» Он даже потер в ухе. «Мне не послышалось. Пойми, то, что ты сейчас видел, случилось много тысячелетий назад». Примечание к части. 1. Дженни. http://rik.04.deviantart.net/0/6/f/2011/356/72 Мы Наута Оцагаин бы на Медачиуки Учиха Д4 Йод W94 ДПНГ. 2. Некроморф Скорпион. http://PS3media/ignzom/PS3 и маги артицле 913 913 1695 диацпаценец рома артхард 200809250931725087 йпг 3 луны http://im1yoriadstarcpitssamment/full-art красивые картинки девиантарт 1244793 ипек 4 червь http://imk0yoriadstarcpitspostfullcryptomonstrart красивые картинки 928744 ипек 5 айзек кларк джуби http://pre00deviantart.net/b609th/apre2012/0285/1 сексы и саац цларки диацпацебасифира сукурада d4 нынба йпг 6 корабль https://www.zovavatsom/w5santentuplads2016/0651 йпг. Не могу я этот фанф оставить, да и я такую фишку забубенил, не дам меня опередить. Глава 48. Ответ скрыт в прошлом. Часть 3. Глава 48. Ответ скрыт в прошлом. Часть 3. Блять, чувак, это уже совсем хуёвый пранк, — выдавил Панк, хотя сам сошел на седьмой пот. К сожалению, это правда, смотри сам. Тут сзади Наруто зомби появились окошки, в которых показывалась прошлая жизнь всех других Наруто. Как видишь, ты не первый, кто сталкивался с Джуби, или как мы знаем его настоящее имя, Айзеком. Как ни странно, но только мы с тобой знаем хоть что-то, остальные живут в неведении. Мне так до сих пор и не удалось узнать, что это за девушка была тогда, которая помогла мне. Может, это был бред умирающего, но все равно, смотри, где-то наше альтер-эго было в мире меча и магии, где-то жили и состарились, но конец всегда был один. Приходил Айзек и проводил глобальную зачистку. Тут во всех окошках появился Джуби во всей красе, который начал поедать всех и вся. Во всем мире происходил ужас, люди пытались бежать, обороняться, но так или иначе, спустя несколько часов все превращалось в сплошное месиво. А затем он воссоздавал мир заново. Я не знаю по какой причине, но знаю одно: он всегда оставлял в живых нас. Наруто, мы его любимая игрушка. Я много раз пытался достучаться до других, но никто не откликался, однако ты. Тут он сделал паузу. Ты не похож на нас всех, ты получил силу действительно странным способом. Если раньше каждый Наруто надеялся на Саске, или же Саске передавал ему силу, или вовсе восстания Джубе не было, но каждый раз все приводилось к тому, что мы, Узумаки, получали силу от кого-то, при этом пытаясь идти нормальным способом, или же по пути преступления, но ты, чертов уникум, творишь полную дичь и у тебя реально что-то выходит. Опять эта пауза. Но ты должен понять, что невозможно обуздать эту силу. Я не знаю, как Айзек справляется с ней, но посмотрев на тебе, понимаю, что он держится еще молодцом. Да, хвалить противника то еще скотство, но в тебе лишь десятая часть его силы, а ты уже слетел с катушек. Как бы мне не было жаль, что именно ты пришел ко мне, но выбора уже нет. Ты че, мать ваще там охуел? Что значит жаль, что именно я? Тут глаза вновь стали становиться черными. А ты сам подумай, ты эгоист. Ты никогда не пытался даже спасти мир. Единственное, что тебя тревожит, это как бы завалить телку в койку, бухнуть да накуриться к хуям, и все твои пафосные речи о спасении – бред. Наруто-зомби сам стал злиться. Да пошел ты. Да, мне срать на этих гнилых людей. Но выслушивать это от ебаната, которого наполовину сожрали, а потом высрали, как же меня это остопиздело, выслушивать это всех все и вся. Заебали. Сорвался панк, но блондин в этот момент успокоился и потер переносицу. Ладно, в любом случае я исчезну и вся моя сила впитается в тебя, не знаю, к чему это приведет, скорее всего, ты еще больше съедешь с катушек и вообще озвереешь, но вариантов не остается, я устал тут сидеть и ждать у моря погоды, теперь это твоя забота. Тут он начал рассеиваться. А еще говоришь, что я эгоист, улыбнулся чутко брюнет. Я просто верю, что когда-нибудь это закончится, если не на тебе, то кто-нибудь уж точно с этим разберется. Как-никак я смог один раз услышать твое умозаключение, что у всего есть свой противовес, и я думаю, что скоро этот противовес Джубе появится. Но тут, пока Наруто-зомби почти что не рассеялся, была еще одна фраза. Загляну внутрь, ты должен это увидеть. Яркая вспышка озарила пространство, и Узумаки потерял сознание. Реальный мир. Наруто пришел в себя, но тут же в него начал вливаться обелиск, трансформируясь в черную чакру. Когда процесс был завершен, то Сероглазику пришлось несладко, его сковала жуткая боль, а голова трещала по швам. «Наруто!» — кричала Курама, ее уже окончательно охватила паника, она не могла больше терпеть этого кошмара, все были избиты, но морально, каждый просто хотел сбежать куда подальше, но этот кошмар все продолжался и продолжался. Да и к тому же глава операции совсем поехал с катушек. Блять, отъебитесь уже. Узумаки поставил ментальный блок, чтобы все не могли видеть и слышать все, что делает парень. Подсознание Наруто. Я не хочу наводить паники, но по-моему мы потеряли Наруто. Это была Сата, которой тоже не сиделась на месте. Кьюби, говори уже, что ты знаешь? Курама повалила брата на лопатки, вцепившись когтями. Но взгляд Кьюби говорил о том, что он почти потерял надежду на лучшие, поэтому скрывать нечего. Я знаю лишь то, что мне говорил старик, он рассказывал о какой-то цивилизации, что была до нас, и именно оттуда появился Джубе, но большего я не знаю, и могу лишь предположить, что Джубе – единственный представитель той расы, и за ее вымирание в ответе лишь он. Что? Удивилась Мари. Простите, но это все, что я знаю. Тут Курама слезла с брата. Кьюби, объясни, почему на Наруто так влияет эта сила, а на нас нет, ведь мы никогда так не сходили с ума, и почему именно сейчас, спокойно заговорила лисица. Я не знаю, честно, даже понятия не имею. Реальный мир. Брюнет пошел дальше, приложил руку к стене и направил туда чакры, дверь сразу поддалась, она открылась. Узумаки очень хотел не обнаружить того, что видел, но надежды оказались пустыми, там был этот корабль, который он видел в сознании своего двойника. Нет, предка, он не знал, как назвать все то, что происходило с ним за последнюю неделю. Тут он направился дальше к тому месту, где должен был быть пульт управления, где бывший Наруто встретил Айзека. Он проходил по коридорам, в голове всплывали эти морфы, которые готовы разодрать тебя в клочья, и вот он уже приблизился к лифту и застыл на месте, его окутал страх, он весь задрожал, но все-таки пошел дальше. Поднимаясь, его не раз посещали воспоминания двойника, картины уничтожения, как Джубе пожирает всех и вся. Вот дверь открылась, а дальше в комнате было темно, ничего не видно. Свет был выключен, но тут он услышал голоса. спасите!» Этот голос был почти шепотом в голове, он был измучен, Узумаки даже забыл, что он высококлассный убийца, сейчас он был напуганным ребенком, он хотел нажать кнопку спуска вниз, но все-таки двинулся дальше, как только он вышел из лифта, то тут же везде загорелся свет, и Панку предстала картина, как тысячи коек стояли в ряд, а на них лежали Наруто, Кка. Он начал заикаться, увидев самого себя на койках, нет, они не были привязаны, они были изрезаны, у кого-то оторваны все конечности, кто-то уже превратился в морфа и пытался вырваться из-за решетки, где-то были склянки с самим Панком, но они были изуродованы, брюнет будто попал в какой-то ужастик, его всего трясло, но тут его руку схватили, убей нас, это была одна из его копий, у него не было половины лица, мозг торчал наружу, а из него вылезали какие-то червы, на глазу были слезы, а из руки торчали маленькие щупальца, отъебись. Панкаш отскочил от своего клона, но также он оторвал ему руку, то закричал от боли на всю комнату, оттуда не хлынула кровь, нет, лишь черви стали вываливаться из тела, но тут Панка схватил морф через прутья, который был в клетке, сделай нас единым, зашипел он и попытался укусить парня, но сероглазый успел отскочить, он задрожал и упал на колени, но тут отовсюду послышались голоса, убей нас, сделай нас единым, сожри их всех, сдохни, умри, сожри, трахай, смерть, убей, нет, этого не может быть, не может, что за, нет, нет, нет, он не выдержал такого напряжения, его мозг не мог поверить в происходящее, он тут же материализовал огромный рассенсюрикен и кинул прямо в комнате, даже не заботясь о том, что комната была маленькой, прогремел взрыв, который отбросил Панка к лифту, все начало взрываться, а тела стали гореть, продолжая уже кричать эти слова, убей нас, сделай нас единым, сожри их всех, сдохни, умри, сожри, трахай, смерть, убей, убей, убей, а-а-а-ха-ха-ха-ха, убей, все оказалось в огне, а Панк быстрее нажал кнопку и стал спускаться, но тут заговорил женский голос, но он будто был неживой, запущен процесс самоуничтожения, до взрыва осталось 5 минут, но брюнет будто не слышал этого, нет, нет, единственное, что он повторял, как только лифт открылся, то парень тут же побежал прочь оттуда, он бежал и бежал, в голове лишь были эти ужасающие картины, он не пытался спастись от взрыва, он хотел скорее покинуть это чертово место, но тут прямо у него на пути обрушился проход, он побежал по другому маршруту, но тут он оказался в еще одной комнате. Там он обнаружил множество стеклянных камер, в которых лежали кагуи, множество кагуй. Он остановился, пытаясь рассмотреть их, но тут свет зажегся дальше и брюнет увидел вдали тысячи таких капсул, которые были разнесены по стенам, а сама комната оказалась 100 метров в высоту, но что больше напугало Панка, так это то, что все эти капсулы были вокруг огромного обелиска. «Нет, нет, сгинь, уйди!» Панк заорал во всю глотку, он никогда так не боялся, ему пришлось развернуться и искать другой маршрут, он бегал по этим коридорам, которые были в засохшей крови, но этот запах Панк никогда теперь не забудет, он скитался по коридорам этого корабля, до взрыва осталось 30 секунд, сообщил компьютер, ха-ха-ха-хах, какой смысл спасаться, это все дерьмо собачье, нахуй вообще эту жизнь, он просто сел и начал смеяться, смехом психопата, но тут белая вспышка и Узумаки оказался снаружи, возле храма, Наруто, к нему тут же кинулся Рай, Наруто, что с тобой, ха-ха-ха-ха-ха, дерьмо, сдохни, убей, сожри, смерть, трахай, унижай, да, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, жри, жри, сука, повторял он и повторял, волк отошел от него, потому как знал, что ничего хорошего от него ждать нельзя, но тут земля стала содрогаться, а храм стала затягивать, образовалась какая-то сфера, пропитанная электричеством, Рай понял, что ничем хорошим это не кончится, он из последних сил сократил дистанцию с Наруто, подхватил его на спину и попытался убежать на всей доступной скорости, потому что гул усиливался и волк понимал, что сейчас произойдет, он несся на всей доступной скорости, пока Панк орал свою мантру, прогремел взрыв. Огромная воздушная волна снесла все в радиусе нескольких километров, даже зацепила наших ребят. Черт, последнее, что успел сказать волк, перед тем как потерять сознание. Несколько часов спустя, Шиноби пришел в себя, поднялся на ноги и тут же начал оглядываться, посмотрев на масштаб разрушения, он поразился, в земле был кратер глубиной в несколько километров, а радиус поражения и вовсе измерялся куда больше, но тут он вспомнил, что происходило, и снова начал терять контроль, но тут снова голос Курамы в голове. «Наруто, не знаю, что происходит, но пожалуйста, хватит, перестань, я уже ни черта не понимаю, давай поговорим». Но тут он снова поставил ментальный блок, о чем тут уже разговаривать. Однако он все же успокоился, затем подобрал своего друга волка и направился в лес. Путь продолжался несколько часов, все это время Шиноби не думал ни о чем, его душа и разум были изнасилованы во все щели. Как только он отошел на достаточно приличное расстояние от места взрыва, то с помощью стихии дерева наколдовал двухэтажный дом. «Надо покончить с одним дельцем, пока я окончательно не свихнулся». Он все же решил позаботиться о друзьях, потому что понимал, что совсем скоро он потеряет самого себя. Тут он вызвал горшок мудреца, где хранились тела Ацуцуки. Оттуда он изъял три тела, а из пространственного кармы достал тело Хами, которое было пропитано бальзамом. Тут он переместился в подсознание. «Наруто, что, блять, тебя за ногу дери происходит? Я пока с тобой не связалась, вообще не материлась. Объясни уже наконец». Курама была на взводе, и неспроста. «Прости, но для меня уже слишком поздно, я хотя бы вас спасу». В его голосе была лишь одна боль, тут он сложил пальцы крестом, и все находящиеся в подсознании уснули. «Что ж, пора начинать». Тут он достал из пространственного кармана ключ-жабу, у которой не было головы. «Прости», — попросил он прощения у трупа, а затем развернул ее, прокусил палец и приложил руку к свитку. Весь ключ переместился на руку панка, тот выбросил жабу, а сам поднял кофту с футболкой и приложил руку к животу и провернул печать. Врата открылись. Реальный мир. Когда он открыл глаза, то тут же начал набивать серию печатей. Фуинджуцу. Перенос разума. Тут из его живота начала выходить голубая сфера, которая тут же проникла в тело Хами через грудь. Так, самое легкое сделал. Но тут в этот момент проснулся Рай. «Наруто, что происходит?» А сам уже готовился атаковать. «Все по плану, переношу ребят, я — это я, не ссы». Эти слова успокоили волка, и тот сел наблюдать. А панк тем временем набивал еще одну серию печатей. Синджуцу. Передача чакры. Это напрягло волка, но тут он заметил, что чакра, которую передает Шиноби, синего цвета, а сам парень корчится от боли. «Это ведь твоя чакра, так почему она синяя?» — спросил волк. «Я отделил синчакру от передаваемой, но как видишь, это пиздецки больно». Но тут процесс был завершен. Так, с одной закончили. Хотя парень уже шатался. «Рай, отнеси Курому в дом и положи рядом с ней эту одежду». А ведь тело было голое. Зверь исполнил приказ, а сам Узумаки продолжил. Тут он сложил пальцы крестом, а затем его руки засветились черной чакрой. Он тут же приложил руки к двум телам Ацуцуки, а затем было видно, как из Узумаки выходит белая и красная чакра, перемещаясь в два тела, а на груди у трупов образовались печати, принадлежащим Марии Сато. Узумаки присел, так как силы были на исходе, а самое вкусное только предстояло. «Сделано», — оповестил Рай о своем присутствии. «Молодец, теперь отнеси Марии Сато также в дом и положи им вещи». Он проделал ту же операцию. «Хорошо». Волк не стал спорить и задавать лишних вопросов. «Погнали». Подсознание Наруто. Парень медленно подошел к своему другу. «Прости, дружище, но дальше я надеюсь на тебя». Тут он впитал сгусток чакры, который витал возле уснувшего Кьюби. Это была чакра Курамы. Тут он выбрался из подсознания и встал напротив тела, набивая серию печатей. Искусство мудреца. Извлечение биджу. Его тело охватило боль, но он тут же начал набивать другие печати. Искусство мудреца. Запечатывание чакры и разума. И направил руку на тело. «Бля, я, наверное, и не выживу после такого. Оно и к лучшему». Панк лег рядом с телом. Из живота брюнета выходила красная чакра и тут же переходила в тело Ацуцуки. «Эй, Наруто!» Тут прибежал Рай. «Нет, не смей прерывать процесс». Волк послушался и сел наблюдать. Какое-то время парень держался, но потом закричал от невыносимой боли, затем и вовсе потерял сознание. Несколько дней спустя, неизвестно где. «Хах, опять ты!» Наруто стоял перед этим загадочным чуваком, который рубил очередного бедолагу. Вокруг опять же хаос и разрушение. «О, дорогой, это ты!» Но тут чувачек заметил состояние собеседника. «Автор, смотрю, тебя совсем, как шлюху последнюю по миру пустил. И не говори, знал бы я еще, о чем ты говоришь, было бы куда ироничнее», — ответил брюнет. «И со мной когда-то так поступили, поэтому я хочу добраться до истины и разобраться уже с ними». Тут чувачек разрубил очередного прохожего. «Ты про этих создателей?» «Помню, помню, но, братан, давай уже без меня, чувствую, до финала я не доберусь». Он поднял взгляд вверх. «Не знаю, не знаю, но в любом случае удачи тебе, ниндзя-гей», — пошутил неизвестный. «Надеюсь, мы сможем еще встретиться, и ты не будешь похож на кусок выебанного ежа. И тебе розовый рюкзачок». Тут панк развернулся и пошел. Реальный мир. Тут Шиноби открыл глаза и встал на ноги. Все тело жутко болело, но тут он заметил Рая, который тоже проснулся. «Как все прошло?» — спросил Узумаки. «Мне почем знать, но вроде вся эта дрянь вышла из твоего тела», — ответил волк. «Значит, успешно». Парень посмотрел на лежащих друзей. Единственный мужчина в этом складе тел был явно Кьюби. Шиноби подошел к другу, снял ожерелье мудреца и повесил ему на шею, а из пространственного кармана достал одежду. «Проследи тут за ними, а я пойду отдохну перед уходом». «Что?» – удивился зверь. Но брюнет ничего не ответил, а лишь поднялся на второй этаж и закрыл за собой дверь в комнату. Несколько дней спустя. «Уу-уу-уу, черт, моя голова!» Тут мужчина проснулся и приложил руку к своему лбу. У него были рыжие волосы, обычные черты лица, ничем не выделялся Кэрче. «Какого?» Тут он посмотрел на свои руки. «Я человек». Сделал он заключение и осмотрелся вокруг. Тут и начали просыпаться остальные. «С добрым утром, сестрица! Что произошло?» Но тут она заметила, что у нее есть руки. «Внешность Хами, так что описывать не буду». «А-а-а, да ну на, неужели он это сделал?» «Да», — подал голос Рай, который тоже проснулся. «Где мои крылья, мать вашу?» «Это была Сата. Давайте я вам все объясню», — заставил всех обратить на себя внимание Рай. Спустя 15 минут. «Как-то так все и было, сейчас же он не вылезает из своей комнаты, я пытался к нему пару раз попасть, стучался, но лишь слышал, как бутылка летит в дверь и разбивается, а из комнаты дико пахнет алкашкой, да и голос его был пьян», — рассказал все зверь. «Я к нему». Тут же подскочила Курама, которая уже оделась, да и все остальные. «Пойдем вместе, вдруг чего натворит». Пока команда поднималась по лестнице, чуяла, как усиливается запашочек. «Эй, Наруто, открывай, это Курама», — стучала она в дверь. «Отъебись», — только и крикнул он. Но тут Кьюби устал все это терпеть и выбил дверь с ноги. «Послушаем», — хотел он было устроить взбучку, как заметил, что Узумаки сидит, облокотившись о стену, на нем не было верха, поэтому торс был оголен. По всей комнате были разбросаны бутылки из-под спиртного, даже медицинский спирт шел в дело, вокруг парня валялись использованные шприцы, а рядом лежала ложка, на которой было что-то непонятное, в углу комнаты валялся бонг, а в другом углу было наблевано, но самое веселое — это круг из потушенных сигарет. Сам же парень был в ужасном состоянии. Как выяснилось, прошло 5 дней с того момента, как панк проснулся, и все эти дни он не спал, сидя на наркотиках и алкоголе с сигаретами. У него были жуткие круги под глазами, все его тело было изрезано, причем какой-то бутылкой. Было видно, что парень хотел вскрыть себе вены не одну сотню раз, так как весь пол был в крови, а из плеера доносился какой-то тяжелый металл. «Наруто». К нему тут же кинулась Курама, которая обняла его. «Хватит уже, посмотри, до чего ты себя довел». Но тот толкнул ее, что она аж упала. «Ха-ха-ха-ха, я даже убить себя не могу, я совсем никчемный. Мама, прости, ха-ха-ха-ха-ха», — бредил он, но тут начал кричать. «Жри, убивай, жри, сдохни, соси, а-ха-ха-ха-ха». Всех объял ужас, так как их лучший друг совсем слетел с катушек, а в глазах было полное безумие. «Наруто, хватит», — снова кинулась успокаивать его Курама. Но тот опять толкнул ее, затем схватил осколок бутылки и всадил его себе в живот, а затем вытащил. «Наруто». У девушки тут же накатили слезы. «Я же сказал, свалить отсюда». К нему снова вернулся рассудок. Девушка хотела что-то сказать, но Узумаки встал, поэтому она проглотила язык, и тот влепил ей пощечину. «Я сказал, вали». Но тут нервы сдали у Кьюби, который кинулся с кулаками избивать Узумаки. Он молотил по его лицу, но панк никак не отвечал. «Ты что творишь? Что, блять, с тобой?» — остановился рыжий, но тут брюнет лишь улыбнулся, подпрыгнул и с двух ног отправил Кьюби в полет по дому, а затем кинулся за ним, начав его избивать. Бывший лис еще нехорошо обращался с человеческим телом, поэтому это превратилось в избиение младенца. Тут Наруто схватил Кьюби за шею и поднял над землей, сильнее сдавливая хватку. «Теперь и меня убьешь, или сожрешь, а? Посмотри на себя, ты монстр!» Но тут подлетели остальные, Рай сбил парня с ног, тем самым спас Кьюби. Наруто опять что-то хотела сказать Курама, но ее перебили. «Я сказал вам, свалить, больше не трогайте меня». И он прошел мимо них и снова заперся в комнате, правда уже другой. «Курама, прости, но это больше не он». Подошел и обнял ее брат, начав гладить по волосам, а она же начала рыдать. «Второй раз, сначала старик, теперь Наруто, боюсь, мне снова придется это сделать», — размышляла о прошлом Лис. Комната Наруто. Парень зашел в спальню, правда там ничего не было, лишь пол, да стены с крышей. Сам Панк снова приземлился возле стены, достал из пространственного кармана пачку сигарет, зажигалку, прикурил, затем и бутылка появилась в руке, к которой он тут же присосался, а затем и плеер в уши. Стоплет шут, инсидиан аутсиде ворлд антеем, сиалит интикхт, бизаре, бутрикхт атхами, слаустрапхабиц, сласинкой нантеем, сатастрапхиц, нотагин, и эмсмиарит ацросстхе паге, антдоусит ингасалине, и вер йоулики астаин, етем хиане в хуэс инсане, сакчмеу понал йоурсардит литли инсурритстионс, и вегот нотимиту ласе, антеем юстсаукхту пинал пхецатли. Фрай пхе стрингс, пхров пхе шапис, холд йор брятх, листин, яма ворлд бифари и яма ман, и васа цриатури бифари и цаултстант, и вил ремимбер бифари и фаргет хат. Играла песня, пока Панк медленно уничтожал себя изнутри, или он уже повержен, но тут появился в комнате кое-кто еще. «Хаэм, это ты», — заключил Наруто, выдыхая клуб дыма. «Ну здаров, Айзек, имечка, конечно, гейское, и тебе не хворать, думал, как только появлюсь, ты сразу кинешься в атаку, а вот оно как», — язвил Джуби. «Ебало на ноль, сел и давай пить, мне уже по херу кто и что, все равно один конец». Тут Панк начал протягивать ему бутылку. Раз так, он даже улыбнулся, но скорее проникся ситуацией. «Хорошо ты с моим кораблем», — присел Кларк и сделал глоток, — «а ты с моими копиями, один-один, сука». Но тут оба улыбнулись. «Ты реально ебанутый, вот так сидеть, пить с врагом, который испоганил тебе всю жизнь». Даже сам удивлялся, сия злодей, сидят пьют, хотя уже должны рвать друг друга в клочья. «Знаешь, если бы ты хотел просто убивать, веселиться, то не стал бы снова и снова создавать один и тот же мир, ты что-то ищешь, и когда я увидел мои копии, я впал в безумие, но потом я вспомнил лицо Хинаты, оно было точно таким же». Глоток, и тут до меня дошло, что мы и не такие уж и разные, поэтому я хочу узнать, что же на самом деле ты хочешь. В глазах Айзека будто появилось привидение, и он увидел себя самого. Хах, вот как. Однако сам Джуби расслабился и позволил себе немного приспуститься, облокотившись на локоть. «Ну что ж, слушай мою историю. Так, пересказывать и делать флешбэк на Диацпаца я не собираюсь. Почитайте книги, комиксы, поиграйте в игры. Из три штуки, вообще зачет, есть мультики, ну или краткое описание. Короче, все, что было в Диацпаце, пересказал Айзек Наруто, плюс сейчас дополню, поэтому советую, к сюжету в будущем это никак не относится, но для общей картины будет неплохо. Продолжаем. Затем, когда луны обрушили всю свою мощь на Землю и стали пожирать все и вся, единственное, что оставалось, — поработить разум этих существ, стать их вождем, поэтому я отправился на ту планету, где обнаружили самый первый обелиск. Когда я увидел его, то охуел, мало сказать, я слов не могу подобрать, описывающий мой шок, но эта херь была огроменной, тогда я и решил пожить этому конец. Я слился с обелиском и победил разум этих тварей, мне стало подвластно все, но я слетел с катушек, стал безумен, мое тело изменилось, я превратился в это, в Джуби. Я не хотел быть таким, но мне пришлось. Каждый раз, когда я слетаю с катушек, то уничтожаю и сжираю все вокруг. Я понимал, что так дальше продолжаться не может, но тут его перебили. «И поэтому ты создал этот мир», — закончил мысль Узумаки. «Ты прав, я уже не помню, сколько было попыток, но этот мир был создан, чтобы я смог подчинить эту силу, чтобы я мог владеть ей и не сходить с ума время от времени, поэтому я пытался найти ответ в ком-то, кто сможет хоть как-то приручить эту силу, но все попытки были безуспешны, а я сходил с ума и сжирал все вокруг. Когда приходил в себя, то заселял мир заново из тех пробирок, что ты видел». Сделал глоток Айзек и передал бутыль Наруто. «Ясно, значит, я, как оказалось, ближе всех к этому ключу», — сделал умозаключение парень. «Нет, я тоже так раньше думал, но потом понял, что лишь хожу по кругу, и понял это лишь сейчас, Ты, я, твои прошлые копии, конечно, не похожи на тебя, да и эта последовательность вообще кардинально отличается от других. Взять в пример одного тебя, уже пизда по планке пошла, но ты уже начал сходить с ума, как и я когда-то, поэтому можно заявить, что эксперимент уже провалился. Да и ты уничтожил все пробирки, поэтому нет смысла снова его начинать, это последняя последовательность, заявил Джуби. Так чего тогда не сравняешь все с землей, спросил Панк. Честно, из-за тебя, все-таки, я надеялся, что ты будешь ответом на мой вопрос, но как оказалось, ты не справился, как и другие. Ну а почему не сожру и не уничтожу все сейчас, не знаю. Возможно, хочу дать тебе еще один шанс, или предложить работать сообща. Нет, братан, я пас, хватит с меня этого дерьма, делай что должно, а я посижу в сторонке, сказал Панк и затянулся сигой. Жаль, потому как мы похожи оба герои, которые пошли единственным путем, который никто не одобрит, как весело, что пришли мы к одному и тому же. Видимо, поэтому я не хочу уничтожать эту последовательность. Ты единственный, кто сейчас может понять, остальные твои копии были упрямыми ослами. Засмеялся Джуби. Уж что верно, то верно, еще и говорят, что я самый худший, пидары конченые. Оба засмеялись от абсурдности ситуации. Но все же ответь, как планируешь дальше поступить? Опустишь руки и поддашься этому безумию. Да, я устал, я уже не могу этого терпеть. С каждым разом мне все сложнее держать себя в руках. Когда-то были проблески, но сейчас полный абзац. Снова глоток. Слушай, а почему на других это так не действует? Спросил Панк. Честно, сам не до конца разобрался, но одно знаю точно. Твои бывшие копии сходили с ума, потому что у них было два очага чакры, мой и их собственный. В тебе же сейчас чисто моя сила. Поэтому ты сейчас, можно сказать, моя мини-копия. Так же и с другими, что с хвостатыми, что с Хагорома, что с Кагуей. У них был свой очаг чакры, который со временем заражался моим, ответил Джуби. Так вот что меня так пидарысило, когда я отделял свою чакру от твоей. Стоп, тогда это ты тот, кто отправил меня в чистилище, зная, что я выпью крови этих упырей и мой очаг станет таким, заключил брюнет. А вот тут я реально хуй его знает. Прикол в том, что эти хранители-хуители, вообще-то раньше были моим первым экспериментом, и это вообще-то была одна единая тварь, как и кто ее превратил в этих дебилов, загадка даже для меня, но мне кажется, что это балуется одна из прошлых копий, вставляя мне палки в колеса. И кстати говоря, чистилище, земля, наш родной дом, Наруто, я уже ничему не удивлен, посмеялся парень. Значит, ты прилетел на корабле на эту планету и начал барагозить. В точку. Закурил сигарету Джуби. Оба сидели и молчали, каждый думал о своем, как бы это ни было жестоко, враги, которые должны ненавидеть друг друга, сейчас сидели и пили за жизнь, за ту жизнь, которой у них никогда не будет. Что ж, пойду я уже, а то засиделся тут с тобой, пиздуй. Но оба улыбнулись друг другу, перед тем, как Айзек исчез. Теперь брюнет уже и не знал, кто злодей, а кто герой, кто поступает неправильно, а чья правда правильнее. Эх, дерьмо. На следующий день Наруто собрался и вышел из дома. Пока все спали, он пошел вглубь леса, но тут его встретила Курама. Уходишь? Но Панк не остановился. Не смей так поступать. Она схватила его за руку. Прости, но дальше вы без меня, я опасен. Он дернул свою руку, дабы освободиться, однако повернулся к девушке. Я не справлюсь с этим заданием и только подвергну всех опасности. Лучше уж доверюсь Кьюби, из него получше командир выйдет, да и, может, он не свихнется. Но тут ему прилетела пощечина.